Глава 42. Краем глаза замечаю, как гости начинают доставать содержимое пакетов. Они действуют слаженно, быстро, не теряя времени. Спустя несколько минут на столе организовывается маленькая горка из красивых серебристых коробок, перевитых кристально-белыми лентами с незнакомыми вензелями. «Эти подарки выбраны специально для вас, мисс Мерсье», ловя мой удивленный взгляд, отвечает незнакомка. «Меня зовут Саманта. Мы с моей помощницей Ирен являемся персональными байерами. Вам необходимо примерить содержимое коробок, чтобы мы убедились, что туалет подобран идеально под ваши размеры и ничто не нуждается в коррекции». «Что, прямо сейчас?» – удивленно восклицает Луиза. «В целом вид у нас наверняка пришибленный. И, кажется, впервые в жизни в сложившейся ситуации нечего сказать не только мне, но и моей разговорчивой подружке, которая с вытаращенными глазами наблюдает за происходящим». «Да-да, это не займет много времени, уверяю вас». Женщина с улыбкой матерой хищницы окидывает меня оценивающим взглядом с ног до головы. Вздернув бровь, с повышенным вниманием изучает мой наряд, замечая наши с Луизой старания, но оставляя их без комментариев. Наглое поведение этой женщины меня мало задевает. Я уже давно обзавелась непрошибаемой броней в этом хищном гадюшнике элитной школы. Подобными взглядами меня не испугать и уж тем более не повлиять на мое радостное настроение. Я медленно подхожу к столу с подарками. Никогда прежде я не видела ничего подобного. Казалось бы, обычные бумажные коробки, отливающие серебристым металликом с замысловатым вензелем. Однако понятно, что подобное оформление имеют только уникальные вещи. Пальцы слегка дрожат, когда я вскрываю самую большую прямоугольную коробку, красиво перевязанную лентой. «Кто-то сильно не скупился на антураж», — ухмыляется ожившая Луиза, вернув себе дар речи. Она встает рядом и подбадривает меня заговорщицкими взглядами. В ответ я улыбаюсь еще шире. Крылья радости вырастают за спиной, пока я бережно сматываю ленты. Привычка относиться к вещам с аккуратностью дает о себе знать. Также я уже знаю, что эти шелковые ленты будут бережно храниться у меня в ящике, служа напоминанием об одном из самых странных и счастливых дней в моей жизни. Аккуратно распаковав коробку, я открываю крышку и убираю шершавую глянцевую бумагу, которой прикрыто содержимое. В следующую секунду я вытаскиваю на свет прекрасное бежевое атласное платье с тончайшим слоем фатина, легкое, почти невесомое, струящееся и переливающееся богатым цветом. Скромное и элегантная. Луиза, заглянув в коробку, сразу вытаскивает визитку с наименованием бутика и одобрительно свистит. «Фига себе платье! Охренеть!» На наш непередаваемый восторг и радость персональный байер Саманта скупо улыбается и торопит меня, пододвинув следующую коробку, в которой я нахожу шикарные бежевые лодочки на удобном невысоком каблуке, усыпанные переливающимися камнями. «Туфли от Манола! Это туфли от Манола!» — растерянно шепчу я. Луиза практически утыкается в обувь, что я держу в руках, желая увидеть золотистую надпись на внутренней стороне лодочек своими глазами. «Холли шит!» — почти беззвучно выдыхает она, пока я пребываю в слегка пришибленном состоянии.